Фелл, Нью-Йорк, ноябрь 2017-го. Карли. Хизер не соврала, сказав, что знает о Фелле почти все. «Мой папа помешан на истории», — заявила она без обиняков. «В его представлении лучший отпуск — это поехать в Американо-Виллидж просто гулять. В детстве все уши мне прожужжал об этом месте. Занудство — это у нас семейное». Спустя несколько часов мы вернулись в квартиру Си. Я забрала из отеля вещи и сложила их во второй спальне. Мы заказали пиццу, и хотя было еще только время обеда, на город уже потихоньку опускалась ночь. Я устроилась на диване. По-прежнему закутанная в пончо Хизер легла на полу. Она рассказала, что 2 года назад попала на велосипеде в аварию и теперь мучается от постоянной боли в спине. Один позвонок давит на соседний. Врачи говорят, нужна операция, но я не соглашаюсь. Только от одной мысли об этом у меня сдают нервы. Поскольку до этого я заметила на полке в ванной целую гору рецептурных таблеток, задавать лишних вопросов я не стала. «Меня интересует 82-й год», — напомнила я, бросив в коробку из-под пиццы обгрызенную корочку. «Древние крепости и пушки мне, боюсь, не помогут». «Ха-ха», — отозвалась с пола Хизер. Она согнула ноги в коленях и расставила ступни. Ее бледные руки были сложены на животе, глаза уставились в потолок. «Фелли нет крепостей и пушек», — сказала она. «Это странное место. Немного мрачное, прямо как я. Я кое-что почитала в интернете. Здесь есть нераскрытые убийства. Целая куча. И дело не только в тех, что не раскрыли. Те, что раскрыли, тоже. Не знаю точной статистики, но, учитывая небольшое число жителей, мы наверняка бьем все рекорды по количеству убийств на душу населения. По крайней мере, в масштабах Нью-Йорка». Хизер протянула руку, и я вложила в нее кусок пиццы. «Не могу объяснить. Такое вот странное место, и все тут. Расскажи мне лучше про свою тетю». Я рассказала ей о том, как Вив исчезла из вечерней зари посреди ночи. Дала ей 2 свои газетные вырезки. «Хм», — задумчиво протянула Хизер, рассматривая заметки. «Парня не было, наркотики не принимала. Симпатичная и полная жизнь. Фу. Если соседка все еще живет в Фелле, мы сможем найти ее в справочнике». Вернув мне распечатки, она снова уставилась в потолок. Потом продолжила. «Значит, она работала в ночную смену и вдруг пропала. Ты не представляешь, сколько людей пропадает вот так вот, без следа. Оставляют открытые двери, еду на столе, обувь в прихожей. Кажется, что это невозможно, но ведь так и есть». «Я знаю. Думаешь, полиция разрешит мне посмотреть материалы дела?» «Понятия не имею, но с таким старым делом возможно все. Кое-кто из диванных сыщиков уже пытался попасть в архивы местного полицейского управления, и ничего не вышло. Но тут все таки другое, ты же родственница». «А ты учишься на детектива?» — спросила я, отложив в сторону папку. Хизер рассмеялась. «Едва ли. Куда уж мне с моей-то тревожностью? Нет, я изучаю средневековую литературу. Это куда больше в моем духе». «В Фельском колледже преподают средневековую литературу?» «Можно сказать, ничего другого там и не преподают. Полностью он называется «Фельский колледж классического образования». Античная литература, латынь, классическое искусство и скульптура, русская литература и так далее в том же духе. Это крошечный частный вуз. Его около 100 лет назад открыл самый богатый человек в городе. Видимо, хотел таким образом потешить свое эго. Сейчас там всего 300 студентов. У нас еще ни на одной лекции не было больше 10 человек. «И ты получишь ученую степень?» «Скажи на милость», — изумилась Хизер. «Зачем кому-то может понадобиться ученая степень по средневековой литературе? Практической пользы от Фельского колледжа немного. Поступай к нам, тебе понравится». «Вообще-то я изучала бизнес-управление». «Карли!» Моя новая знакомая была так потрясена, будто я сказала ей, что учусь на порнозвезду. «Ты не можешь изучать бизнес. Ты фельская девочка. Это совершенно ясно». Я протянула ей еще один кусок пиццы. Фигурка под пончо скрывалась худенькая, но пиццу Хизер уплетала за обе щеки. «Не отвлекайся. История города», — вновь напомнила я. «Ладно, ладно», — ответила девушка и отложила надкушенный кусок пиццы. «Значит, мотель «Вечерняя заря». Дай-ка подумать. Когда-то в начале 70-х жители Фэла верили, что город станет популярным туристическим направлением. Хотя у нас здесь нет ни гор, ни озер, да и вообще никаких достопримечательностей. В то время были планы построить гигантский парк развлечений, чтобы привлекать в город тысячи туристов ежегодно. Поэтому пооткрывалось много всего. Вечерняя заря, еще несколько мотелей, лавки с мороженым, рестораны. Но потом идея с парком провалилась. Большинство заведений в итоге закрылось, но вечерняя заря по-прежнему на месте. Ее так и не закрыли? «Ну, там мутная история», — призналась Хизер. «Может, у них там наркодиллеры какие-нибудь собираются? Не знаю. Кое-кто из моих бывших одноклассников ходил туда на выходных напиться. Но мои родители слишком правильные, и меня туда не пускали». Придвинув к себе ноутбук, я задумалась. «Говорят, там водятся привидения», — вдруг сказала Хизер. «Да ладно», — удивилась я. «А то, сейчас же они во всех отелях водятся после сияния. Готова поспорить, там и люди умирали». Я взглянула на Google карту Фэла. Место, где располагалась вечерняя заря, отмечено значком. Если мотель построили в 70-х, то к 82-му году он должен был быть в достаточно неплохом состоянии. Могло там уже тогда быть небезопасно. Могли там уже тогда водиться призраки. Если не считать глупых историй Грэма и наших с ним совместных просмотров ужастиков, я никогда особо не задумывалась о существовании привидений. Но теперь в квартире Вив, где она проживала еще накануне своего исчезновения, я думала об этом. О призраках и о том, могла ли тетя быть где-то поблизости, смотреть в окно или стоять в дверях, наблюдать за нами. Если ее и вправду убили, могла ли она вернуться? Сюда или куда-то еще? Если пропавшие люди в конце концов возвращаются, значит ли это, что весь мир полон привидений? Почесав под очками нос, я спросила. «Хизер, ты сильно устала?» Все еще лежа на полу, девушка вздохнула. «Я никогда не устаю. Говорю же, у меня бессонница». «А заниматься тебе разве не нужно?» «Я уже дважды прочитала все учебники. Надо же человеку хоть что-нибудь читать». Я улыбнулась. «Ну что ж, раз человеку не нужно заниматься, может, он захочет съездить со мной в вечернюю зарю?» Голова Хизер показалась из-за винтажного кофейного столика. «Серьезно?» Я пожала плечами. «Уж не знаю, что меня там ждет, но не зря же я проделала весь этот путь. Могу и съездить, и какая разница, когда?» Как я и предполагала, Хизер просияла от радости. «Кое-кто совсем не против». Я закрыла ноутбук. «Тогда поехали».